Глава 17. Утро затаилось в каменных коридорах института. Ничего не шевелилось, лишь редкие всполохи света блуждали где-то вдали, на этажах для стариков и лаборантов. Леонид вышел из темного предбанника, где ночевали его страхи, и увидел. Небо за окнами не решилось, жить ли дню или уйти в туман. Тело слушалось плохо, шло как чужое по инерции. Добежать, не умереть, доказать, что во всем еще есть смысл. Леонид бежал, цепляясь подошвами за протертый линолеум, а взгляд отмечал на стенах все подряд. Афиши, блеклые расписания, пятна, которые за годы стали картой его последних лет. На доске объявлений свежий лист, фиолетовые строчки машинописи. Он понял, не шутка. Приговор, подписанный черной пастой с заголовком, давящим на голову, как тяжелая перчатка. Исключен. Решением комсомольско-партийного собрания от 15.11.1979. Фамилия, имя, отчество выбиты через копирку с нажимом, будто печатью повозку. Леонид смотрел, не веря, хотя понял все еще вчера, когда секретарь парткома поднял руку и спросил, кто за исключение товарища Полетова из комсомола и института. Палец сам провел по строке. Бумага еще держала тепло дня, когда 23 человека подняли руки, не глядя ему в глаза. В животе образовалась пустота, холодная и звенящая, как брошенный колодец. Он дернул лист, но лишь надорвал угол, будто и бумага сопротивлялась последнему протесту. «Не успел до дома дойти, а уже вернулся проверить?» — вкрадчивый голос раздался за спиной. Леонид обернулся. Семенов, заместитель секретаря комсомольской организации, вчера сидевший в президиуме. Маленькие очки поблескивали, в уголках губ застыло то же выражение, с каким он зачитывал характеристику морально разложившегося элемента. «Вы же слышали решение собрания?» — продолжал Семенов. «Единогласно, без права восстановления». Полетов посмотрел сквозь него, как на сломанный прибор. Снаружи цел, внутри все выгорело. Отвечать не хотелось, язык прилип к небу, мысли дрейфовали между третьим этажом и последней попыткой не признать, что это конец. Он отошел, не глядя по сторонам, и лишь теперь заметил. По коридору тянет спиртом и лаком, как в морге. На стене напротив кто-то черной шариковой ручкой приписал под объявлением «Держись, Ленька». Кто написал, неизвестно. Из сочувствия или чтобы добить. Все равно на секунду полегчало, будто впервые за 3 дня кто-то вспомнил его имя без обвинительного оттенка. Шел дальше, чувствуя, как в сердце растет незнакомая ярость. Не к людям и не к системе, а к самому распорядку, где каждый новый день оказывается копией вчерашнего, только хуже. Если бы в руке был нож, разрезал бы пространство между собой и этим миром, чтобы хоть мог увидеть, что за фасадом. На повороте к преподавательской знакомая тишина. Худощавая фигура в вечном коричневом пиджаке, как часть интерьера. Тот самый доцент, что всегда хватал за плечо и говорил... «Главное, не мешает другим падать». Сейчас стоял, задумавшись, и ногтем аккуратно подрезал этикетку на новой пачке сигарет. «Наталья Викторовна где?» — вырвалась у Леонида. Голос предал, ушел в детскую тональность. Эхо зависло между ними, как капля крови, готовая сорваться на белый кафель. Доцент медленно повернулся, словно только сейчас заметил его. Лицо напряженное, глаза настороженные и уставшие, как у человека, привыкшего по утрам встречать не надежду, а расписание. На мгновение между ними возникла почти интимная пауза, как между врачом и пациентом, когда диагноз уже известен, но оба делают вид, что обсуждают погоду. «Вызвали к ректору», — наконец сказал он и не посмотрел на Леонида. Ответа не ждал. Вопрос прозвучал не ради истины, а чтобы обозначить границы сочувствия. И все же в голосе был оттенок тревоги. Не чиновничьей, а человеческой, почти родительской. Полетов вдруг ощутил, будто его снова записали в живые, и тяжесть ситуации придавила сильнее. Закатывают в асфальт не только его жизнь, но и Наталью Викторовну. Ту самую, без которой всему здесь не было бы ни смысла, ни будущего. Наталья Викторовна живая, настоящая. Теперь ее тянут к Прилову. Леонид сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Перед глазами вспыхнула картина. Распахнутое окно на третьем этаже, белая блузка, развивающаяся, как крылья, асфальт внизу. Лена, староста курса, рассказывала. После Прилова она просто шагнула из окна его кабинета. Горло сдавило. Он должен успеть. Должен. «Спасибо», — выдавил Леонид, сам не понимая, благодарит ли за информацию или за шанс еще раз мысленно произнести ее имя. Доцент смял этикетку в пальцах. так же легко, как судьба сейчас сминала их жизни. Повернул за угол и понял, что ноги несут не к выходу, а вверх, туда, где решалась судьба Натальи Викторовны. С каждой ступенью росла неуверенность, переходящая в панику. Если не вмешаться, не сказать хотя бы пару слов, все останется навсегда, не только в памяти, но и в архиве института, который переживет их на сотни лет. Поднимался, чувствуя, как из легких уходит воздух, а в голове стучит одно — успеть. Кто-то толкнул в спину. Уборщица, глухо ругающаяся себе под нос и волочащая грязное ведро. Она посмотрела с презрением, будто знала, кем он был и кем стал, и это было страшнее любого официального приговора. Дальше все стало как во сне. Он летел по лестнице, на каждом пролете перескакивая по три ступени. Стоит замедлиться, не дойдет. Упади только вперед, туда, где, возможно, решают исход его жизни. На втором этаже едва не сбил другую уборщицу. Старуха выругалась и метнула мокрой тряпкой. Попала в шею, и по телу разлился липкий холод. Возле кабинета ректора сидела секретарша, из тех, кто молодость провел на улице Горького, а теперь носит очки, кошачьи глазки и стенографирует быстрее любого. Она даже не подняла головы, когда Леонид приблизился. «К Прилову нельзя», — сказала она, будто срезала ему пропуск на входе. «Заседание». «Мне надо», — прохрипел Леонид, чувствуя, как в ушах поднимается звон. Секретарша повернула к нему лицо, на котором даже косметика легла маской презрения. Казалось, ее главная функция, кроме идеальных протоколов, отсеивать тех, кто не заслужил доступа к кабинетам. Она не улыбалась, но в ее глазах плавал спокойный холод. У таких женщин хватает одной смены, чтобы поставить на место главбуха, загулявшего доцента и присланного из министерства проверяющего. «Все вопросы после», — отрезала она, роняя каждую согласную, как печать в паспорте. «Я сказал, мне надо», — повторил Леонид. Голос стал чужим, сиплым, с неожиданным надломом. В нем было больше страха, чем желание утверждаться. Звон усиливался, шел из самого центра черепа, выдавливая наружу все слова, кроме одного — «нельзя». В этом «нельзя» тянулся вековой осадок запретов. Из-за него даже честные учатся шептать просьбы вместо требований. Колени подогнулись. В детстве такое бывало на пятаках у школы, когда вызывали разобраться, и не оставалось надежды ни на чью защиту. «Я жду», — сказала секретарша, не отрывая взгляда. «Если хотите, записывайтесь на прием к ректору через меня». В приемное время сжималось, как пружина. Ничего не изменилось. Он по-прежнему мальчик за дверью, а внутри взрослые, которые решают, достоин ли вообще войти. Леонид почти физически почувствовал, как за стеной в кабинете ректора происходит то, что потерпит еще секунду, но не больше. «Скажите, Наталья Викторовна у него?» — тихо спросил он, переходя с крика на шепот, словно сорвался с обрыва и летел вниз. «Вызвали?» — кивнула секретарша и быстрым отточенным движением перекрыла проход корпусом. «Но вам туда нельзя». Леонид смотрел на морщинки у рта, на лак с отслойкой у основания ногтя, на красную нитку на запястье. Когда-то такой завязывали бантики, а теперь, казалось, узел может остановить чужую жизнь. Ноги приросли к полу, сердце колотилось в горле. Каждый инстинкт кричал развернуться и бежать, но он не мог сдвинуться. Секретарша-стражница с накрашенными ногтями и окаменевшим лицом будто срослась со стулом годами отказов и запретов. Он не станет из тех, кто покорно отступает. И вместо этого в груди поднялся глухой и невыносимый гул. Смесь отчаяния и животного желания защитить свое. «Простите», — сказал он и сделал шаг вперед. Секретарша не ожидала. В глазах мелькнуло легкое удивление, но она не отступила. Рука метнулась к телефону, будто к пистолету. Леонид перехватил трубку и швырнул ее на стол. Пластик глухо ударился о столешницу и отскочил на пол. Секретарша вскрикнула. Не от страха, от унижения, словно он заляпал новый маникюр. «Вы что себе позволяете?» Прошипела она, пытаясь перегородить путь. Леонид уже был в полуметре от двери. Из-за двери донеслось такое, что он сперва не поверил. Не просто голоса, глухие шорохи и сдавленные крики, будто в кабинете боролись две тени. Сквозь гул в висках Леонид отчетливо различил голос Натальи Викторовны. Сухой, надтреснутый, не похожий на обычную преподавательскую интонацию, которой она собирала аудиторию одним движением пальца. Теперь голос бился о стены, как птица в коробке. «Пожалуйста, прекратите. Что вы себе позволяете? Не смеете?» За этим последовал визгливый смешок мужского голоса и грохот, будто опрокинули стул. Все внутри оборвалось. Не поэтично, а как ржавый трос на грузовом кране. Кое-как собранная взрослость, выдержка, 7 лет привычки жить по инструкции, все распалось на химические элементы. Осталось одно голое «надо сейчас». Сердце на секунду встало, потом рвануло вперед. Он понял, если не вмешается, не простит себе ни в одной жизни. Даже если сейчас застрелят, другого выбора нет. Он метнулся к двери, не помня, как среагировала секретарша. Мелькнули длинные ногти, как когти черной перчатки, и чей-то голос, то женский, то звериный, выкрикнул: «Ты куда, псих?» Она попыталась преградить путь, но Леонид не почувствовал ни локтя, ни боли. Позже заметит. Костяшки на руке срезаны в кровь, будто кто-то прошелся напильником. В ушах стоял глухой звон, а мир, как в старом фильме, распался на узкие полоски. Полоска света у потолка, полоска серого линолеума под ногами и огромная дверь с табличкой «Ректор». Эта дверь всегда казалась удивительно тяжелой, будто за ней копили тени и чужие мысли, но теперь под его рукой поддалась с первой попытки. Леонид не толкнул, врезался всем телом. Дверь с оглушительным грохотом ударилась о стену. Сверху посыпалась пыль или штукатурка. Все накрыло едким осадком. В первый миг ему показалось, будто он ворвался в чужую квартиру и застал незнакомую сцену. Кабинет ректора, когда-то словно музейный экспонат с толстым слоем лакированной этики на каждом сантиметре, теперь был захламлен не вещами, а вздыбленной дурной энергией, плотной и едкой, как горький сигаретный дым. Потолочные светильники освещали этот сгусток страха жестким светом. Не просто видно, явлено, словно на анатомическом столе. В центре стол, где обычно заседали по протоколу. Теперь он стал сценой нелепого насилия. Леонид увидел Наталью Викторовну сразу, будто взгляд заранее знал, где ее искать. Она стояла у края спиной к входу. По вывернутым лопаткам, дергающейся линии шеи и сведенным пальцем было ясно — сопротивляется. В другой ситуации это выглядело бы фарсом из французской пьесы, но сейчас ни грамма эротики, одна катастрофа. Она была в том самом белом кружевном лифчике, мелькнувшем когда-то в аудитории, и на долгие недели превратившемся для Леонида в романтическую фантазию. Теперь эта деталь стала орудием унижения. Блузка расстегнута, пуговица на нитках, одна на полу. Полочка, заткнутая за пояс юбки, сползла на бок, оголив плечо. На черной ткани юбки темнело пятно. Пот, кровь или иной след. Наталья не кричала. Дыхание рвалось, но не становилось криком, словно она не хотела придавать происходящему еще большей реальности. Запах кабинета изменился. К перегретой древесине, бумажному клею и одеколону шипр прибавилась кислая мокрая нота, та, что организм узнает сразу, хотя сознание стыдится назвать. Запах унижения въедался сильнее любого спирта. Над Натальей навис Прилов. Леониду он всегда казался не человеком, а механизмом. Умеет собирать ритуалы, эмоций нет, кроме раздражения. Сейчас ректор склонился к уху Натальи почти заботливо, но правая рука с массивной печаткой вдавила пальцы в плечо так, что кожа под ними наверняка белела. Левая сжимала талию не как кавалер руку дамы, а как шахтер лебедку. Хват готов смять, если что-то пойдет не так. Галстук у Прилова сполз на бок, рубашка взмокла от пота, на воротнике темнели пятна. В обычно холодных глазах вспыхивали короткие отблески, как у зверя, учуявшего добычу. В уголках губ собиралась пена. Сперва Леонид решил, что это особенность дикции, потом понял, ректор закипает. От злости или от возбуждения разницы не было. «Пожалуйста», — сипло выговорила Наталья. В этом «пожалуйста» не было ни тени заискивания, одно голое, почти священное требование не трогать. Она попыталась вывернуться, но Прилов лишь сильнее вдавил пальцы в талию. Под его пальцами кожа побелела. По руке Натальи, сжимающей край стола, тонко побежала кровь. Зацепилась и рассекла кожу в суете. Леонид застыл на пороге, не зная, кого спасать раньше, ее или себя. Одну секунду смотрел, как Прилов мотает головой у ее щеки, и уже не слышал слов, только рваные, сдавленные гортанные звуки, будто у зверя, у которого отняли мясо. «Ты же не всерьез», — прошипел Прилов. В голосе не было ни уговоров, ни угрозы, лишь животная уверенность, что его не остановят. «Ты для этого и сделана, милая. Не строй из себя святую, я тебя насквозь вижу». Наталья не ответила. Стиснув зубы, попыталась ухватиться другой рукой за стол и вывернуться, но ректор поднял ее как щенка и поволок к кожаному дивану у стены. Все случилось так быстро, что Леонид не поверил бы не увидеть своими глазами. Наталья на миг повисла в воздухе, ноги зацепились за ковер. Туфля слетела с пятки и покатилась к дверям, прямо к его носкам. Она вскинула голову и увидела Леонида. Взгляды встретились. В ее глазах было все. «Спаси меня, не смей. Если уйдешь сейчас, меня больше нет». Секунда растянулась в вечность и сделала Леонида соучастником. Он не помнил, как шагнул, не чувствовал ни веса, ни пола, только гул в голове и страх, который гнал вперед. Ректор навалился всем корпусом. Наталья вскрикнула, коротко, как резанный провод. Ладонь Прилова тут же придавила ей лицо. Левая рука рванула юбку вверх, обнажая бедро и тонкие белые чулки. Леонид мельком подумал о цене, которую платит тот, кто хочет остаться живым, если при тебе срывают с человека одежду, как покрывало с памятника. Хотел закричать, но крик застрял в грудной клетке и стал тяжелым, как свинец. Он бросился к ректору. Наталья, воспользовавшись секундой, попыталась выскользнуть из-под Прилова, а Леонид, схватив его за запястье, дернул изо всех сил, как в детстве за косичку. Только эта косичка оказалась толще его предплечья. «Ты что, сдохнуть решил?» — прошипел Прилов, не отпуская. Наоборот, придвинул ее к себе, как разъяренный самец. «Ты больше не студент, урод! Убирайся, пока не позвали санитаров!» Леонид не колебался ни секунды. Все было просто. Отступишь — будешь жить с этим вечно. Ударишь, сгоришь, но хоть на миг вернешь миру свои законы. Рука выстрелила вперед, как уличный нож, без предупреждения, по одной внутренней команде. Он ухватил Прилова за лацкан, оттащил от Натальи так, что ткань затрещала по швам. Дальше все превратилось в череду вспышек. Все происходящее выглядело так, будто кто-то монтировал экшн-сцену наспех в темноте монтажной. Он бил не столько руками, сколько всей массой тела. Каждое движение шло тупой волной, будто суставы — лишняя деталь. Костяшки хрустели о челюсть и скулы, скребли по зубам. Леонид чувствовал, как с каждым ударом кровь Прилова хлестко брызжет на лицо, в глаза, на губы. Вкус был отвратителен, но не останавливал. Наоборот, делал удары быстрее и злее. После первого размашистого хука ректор отлетел назад, ударился затылком о стеклянный шкаф со старыми подписными изданиями. Стекло рассыпалось в тысячи осколков, и каждый подхватил крошечную каплю крови. Прилов, несмотря на массивность и возраст, оказался цепким. Не рухнул, а как боксер-профессионал сразу выставил руки, пытаясь схватить Леонида, притянуть к себе или хотя бы на миг погасить ярость. Но Леонид уже не принадлежал себе. Тело двигалось по древней звериной логике, где все предрешено. Он снова и снова бил Прилова в лицо, пока черты не поплыли, как тесто. Кожа лопалась, под ней наливалась красно-синяя масса, и брови исчезли под кровавой маской. Ректор вскрикнул, не по-человечески, рваным, заглушенным рыком. В этом звуке было больше ярости, чем страха. Дальше Наталья смотрела как бы сквозь себя, не в силах ни закричать, ни шевельнуться. Тело не слушалось, мозг отдавал команды впустую. Опора исчезла, и она рухнула на пол, как кукла без стяжек и пружин. На миг показалось, что ударится затылком о ножку стола и потеряет сознание, но неловко скользнув каблуком по ворсу, осталась на боку, лицом к потолку, обхватив голову и вжав подбородок в плечо, инстинктивно, как зверек, сгруппировавшийся перед ударом. В ушах стоял странный шум, будто рядом безостановочно рвали бумагу. Через секунду поняла — это не звон, а дробный топот, мякоть о мякоть, треск мебели и сиплый хрип, в котором узнавался голос Леонида. Все распалось на калейдоскоп фрагментов — белесые полосы света, пятна крови, тени, двигающиеся и быстро, и густо, словно под водой. Первая мысль — закрыть глаза, не видеть, не знать. Но она не позволила себе роскоши. Что-то внутри, возможно, педагога, привыкшего фиксировать детали, заставило смотреть до конца, чтобы потом суметь это объяснить, хотя бы пересказать. Леонид наносил удары один за другим. Короткие, резкие, будто отточенные дворовыми драками. Костяшки покраснели, на виске вздулась вена, рубашка прилипла к спине темными пятнами пота. Каждый удар сопровождался коротким выдохом, почти шипением сквозь стиснутые зубы. Прилов прикрывался, выставляя массивные руки, но движения были вялыми, задержанными, словно в толще воды. Наталья невольно сжала кулаки, ощущая, как ногти впиваются в ладони, как в те ночи, когда она просыпалась от собственного крика. Руки дрожали не от страха, а от омерзения к себе. Она вдруг поняла, что все еще цепляется пальцами за ткань юбки, будто удерживая остатки приличия, хотя происходящее давно лишило смысла любые ритуалы. Под кожей шла дрожь, но взгляд, наоборот, становился жестким и ясным. На внутренней стороне левой ладони проступила ссадина. Тонкая розовая полоса, по которой медленно расползалась кровь, должно быть, ударилась при падении. Ее поразило, как упорно мелочи цепляют внимание, когда вокруг рушится мир. Прилов, отшатнувшись от нового удара, налетел на край стола, зацепился рукой и на долю секунды завис над Натальей, глядя с такой мертвой ненавистью, что у нее сжалось сердце. Он хотел что-то сказать, но из горла вышел только сиплый клокот. Леонид рывком взял его за плечо. Оба, потеряв равновесие, повалились на пол, совсем рядом с ней. И Наталья впервые подумала, если сейчас кто-то войдет и увидит это, поверит ли хоть одной версии, которую мы расскажем. Никто не входил. За пределами кабинета будто ничего не существовало. Мир сузился до двух фигур, сцепившимся узлом у пола. Мебель, статуэтки, портреты, книги. Всего лишь декорации, подчеркивающие дикость происходящего. Наталья почувствовала, что начинает задыхаться. Воздух стал тяжелым, словно в него подмешали клей. Она попыталась подняться на локти, но рука не слушалась. Перекатилась на спину и теперь видела все снизу, через растопыренные пальцы, которыми то закрывало лицо Прилова, то ловила над ним кулаки Леонида. Все это время Наталья отчетливо чувствовала, как становится чужой себе. То, что вчера раскладывалось по логическим полкам, теперь слиплось в сплошную массу страха, боли и злобы. Границы между преступлением и спасением, мужеством и безумием исчезли. Она смотрела, как по лицу ректора стекает кровь, смешиваясь с потом, как на лбу выступают крупные капли. Прилов оттолкнул Леонида, собрал последние силы и сам ринулся в драку. Тяжелее и массивнее, без синяков казался бы неуязвимым. Пальцы впились Леониду в плечо. На миг все потемнело. От боли, от ярости, от мысли, что сейчас его свернут, как мокрую тряпку, и все кончится. Но внутри что-то щелкнуло. Он перехватил руку Прилова, вломил локтем под ребра, а когда ректор согнулся, опустил пятку сверху по лицу. Тот грохнулся, ударился о ножку стола головой. По линолеуму поползла новая лужа крови. И все равно не погас. Ухватившись за край стола, поднялся, как танк после бомбежки. На лице не было ни боли, ни страха, только выцветший, бешеный взгляд. Он хрипел, отшвыривал со лба слипшиеся пряди, залитые собственной кровью. Рука дрожала. Леонид не отпускал его ни на секунду, вгрызаясь взглядом, не позволяя себе моргнуть. Моргнет, проиграет. Ближайшие 30 секунд, если бы кто-то включил секундомер, тянулись как вечность. Леонид бил ректора, как в последний бой. В висок, затылок, по уху, залитому кровью. В один миг один глаз Прилова закатился, другой остекленел. Сам Леонид не чувствовал ничего, кроме глухой вибрации в груди и странного не своего холода. Он знал, остановится, не выживет. Никто не поверит, что это было по-настоящему. «Лёня!» Тихо, почти неразличимо взвизгнула Наталья, разжав зубы. Звук вернул Леонида к реальности. Он взглянул. Жертва ректора сидела на полу, обхватив колени. Лицо белое, как мел перед доской. В тот же миг Прилов, уже почти не соображая, метнулся к горлу Леонида, но тот среагировал мгновенно, рубанул по кисти ребром ладони. Рука ректора соскользнула, а у самого Леонида подогнулись ноги от усталости. Наталья отползла к окну. Босая ступня оставила на полу широкие бордовые следы. Время расплылось. Все длилось не больше 30 секунд, но казалось вечностью. В каждом осколке стекла мелькали воспоминания о боли и бессилии. Прилова, тонущего в собственной крови, не удалось сломить. Он рванулся вперед, потащил стул, зацепил край стола, снес старый телефон. Трубка плюхнулась на пол, диск звякнул, как вывалившийся молочный зуб. В рывке ректор навалился всем телом на Леонида, и они гулко ударились о пол. Грудью Прилов прижал его к холодному дереву, перекрыв дыхание. Ярость не остановилась, Леонид бил куда попадет. В ухо, шею, висок. Прилов рванулся к волосам. Тогда Леонид сжал горло так, что под ногтями выступила кровь. «Не трожь ее!» — рявкнул он, тоня в звоне в ушах. «Убью! Понял, тварь? Убью!» Сверху с уцелевшей полки глухо сорвались пачки бумаг. За ними тяжелая керамическая ваза. Она ударила Прилова по голове с тошнотворным хрустом. На ковре расползлось бурое пятно. Кровь, смешанная со сладковатым старым вином, припасенным кем-то на повышение. Прилов хрипел, булькал проклятие и пытался вывернуться, но силы таяли, не от ударов, от того, что впервые в жизни его били так беспощадно. В отчаянии он вонзил зубы в плечо Леонида. Тот взвыл, но не ослабил захвата. Наоборот, сжал сильнее, пока в глазах ректора не блеснул настоящий подкорковый страх, как у зверька, загнанного в угол. «Ты не мужчина! Ты никто!» — пробулькал Прилов. Язык не слушался. «У тебя нет права!» — прорычал Леонид. И осекся. Все это было мерзко и вне закона, но иначе не могло. Он ударил еще 3, 4, 5 раз, пока под рукой не остался просто мокрый мешок мяса, который недавно приказывал и унижал, а теперь лишь хрипел и капал кровью на дорогой ковер. Сбоку закричала Наталья, уже другим голосом, будто из соседней параллельной комнаты, где это случается с кем-то чужим. Она закрыла лицо ладонями, на пальцах размазалась тушь, на рукаве кровь, на юбке грязное пятно от вина или, может быть, от страха. В этот момент в кабинет ворвались три фигуры. Милицейская форма, белый халат и гражданка, по лицу видно из своих. Первые секунды никто не понял, кто жив, а кто уже нет. Милиционер первым движением выдернул Леонида из клубка тел, как сапер вытаскивает товарища из завала. Грубо, наотмашь, за волосы и за ворот. С уверенностью человека, который на войне не видит людей, только задачи. Казалось, его руки длиннее положенного. Пальцы вцепились сразу в три места. И Леонид впервые за долгие годы ощутил себя не субъектом, а объектом. Как пациент в эксперименте без согласия. «Отвали!» — закричал он, сбрасывая чужие пальцы. «Он ее душил! Я не хотел!» Но хриплый голос уже никто не слушал. В нем слышалась одна ярость. Дальше все потянулось, как растянутая пленка, где главный герой — боль. Сначала ударили по лицу, мимо уха, в голове зазвенело. Потом локоть милиционера врезался в ребра. Все существо сжалось до одного болтающегося на цепи позвонка. Тот, что в халате, оттеснил Наталью к стене и, не глядя на нее, бросился к ректору. Из носа и рта Прилова текла кровь. Он хрипел, как мотор без смазки. «Скорая!» — гаркнул милиционер. Второй в гражданке метнулся к телефону, затем с силой опустил трубку на рычаг. Звон был, будто взорвали сигнальную ракету. «Руки!» — выкрикнул тот, кто держал Леонида, и, ввинтив пальцы в суставы, резко вывернул их за спину. Хрустнуло дважды. Сначала правое запястье, потом левое. Леонид понял. Одной этой боли хватило бы на весь будущий ад. Он дернулся. Мышцы рванули вперед. Корпус сам бросился на обидчика. Второй милиционер подоспел сзади, перехватил локти. В плечо впился металл наручников, хищно и хладнокровно, словно костлявая ладонь смерти примеряла будущий гроб. «Я не преступник!» — прохрипел он, но смысл пропал. Изо рта текла кровь, и каждое слово отдавалось вкусом ржавого ключа. «Он напал на нее!» — выкрикнул Леонид, не узнавая свой голос. Его не слушали. Работали как хорошие механики, без фантазии, но с гарантией. Кто-то ткнул лицом в пол, в теплую липкую лужу крови, неясно чьей. И в этот миг Леонид понял. Все прежде было прелюдией. Настоящая драма начинается сейчас, когда никто и никогда не поверит, что он не убийца, а человек, которому надоело бояться. Он огляделся, пытаясь поймать в хаосе хоть одну знакомую деталь. Ваза раскололась и лежала рядом, на осколках капли вина и крови. Чуть дальше сломанный дисковый телефон, ударившийся о стену и сползший по кабелю, будто оттуда звонили в ад, а трубку так и не сняли. У окна Наталья. Стояла, прижавшись к подоконнику. По щекам текли слезы, но во взгляде не было ни страха, ни отчаяния. Только немой ужас и еще неразличимое, но страшно человеческое. Она не смотрела на Леонида, и все же он знал. Если бы взгляды были спичками, в комнате вспыхнул бы пожар. «Тварь!» — прорычал милиционер, застегивая наручники на его кровоточащих руках. «Сидеть! Не смей даже дернуться!» И он не дернулся. Не потому что не мог, а потому что все стало сном, где не управляешь ни собой, ни миром. Тем временем врач склонился над Приловым, приложил ухо к груди, дважды хлопнул по щеке, затем взял за нос и запрокинул голову. Кровь пошла еще сильнее. Прилов дернулся всем телом, хотел что-то сказать, но лишь харкнул розовой пеной на халат. «Где скорая, я спрашиваю?» — крикнул врач, но его уже не слушали. У каждого шел свой акт трагедии. В коридоре поднялся шум, и в проеме показалась секретарша. Лицо перекошено, в руке скомканный платок, которым тщетно стирала помаду. Она словно не верила, что из этого кабинета в один миг вышел смысл ее жизни. Ни один мужчина не был для нее таким настоящим, как Прилов. Теперь он лежал на полу в крови, и, казалось, у нее не осталось даже причины считать себя женщиной. «Вызовите кто-нибудь!» — прошептала она, но ее не услышали. Леонид попытался поднять голову, чтобы увидеть Наталью. Ей, вероятно, было хуже всех. Она одна и этот мир видела, и другой, и все его уродство пропускала через себя. Стояла, сжавшись со слезами на лице, непозволительно настоящая. Хотелось крикнуть, не сметь ее трогать, не сметь даже смотреть. Этот мир ее недостоин. Но голос не слушался. Милиционеры быстро переговаривались. Один шепнул что-то в рацию, другой стал у двери, чтобы не пускать толпу, уже теснившуюся в коридоре. Кто-то из преподавателей, учуяв кровь и дрожь пота, робко заглянул и сразу отшатнулся, увидев Леонида на полу и рядом хрипящую, обмякшую тушу ректора. «Вызывали милицию?» — Спросили из коридора и тут же убежали. То ли за подмогой, то ли за валидолом. Секретарша все еще стояла в проеме, прикрыв рот ладонью. Взгляд метался между ужасом и жадным желанием вмешаться. То ли броситься к Прилову и разрыдаться, то ли кинуться на Леонида с кулаками. Наталья внезапно отстранилась от стены. Голос, тихий и дрожащий вначале с каждым словом, крепнул. «Он, Прилов, хотел меня изнасиловать. Леонид заступился за меня». Старший милиционер застыл. Взгляд метнулся от окровавленного Прилова к бледной Наталье, потом к Леониду. Он медленно почесал затылок, переваривая услышанное. «Алётов, вы временно задержаны до выяснения обстоятельств», — сказал уже другим тоном. Он грубо поднял Леонида на ноги. Тело повисло в руках. Ноги едва держали. Не от ран, от отказа мышц участвовать в этом спектакле. Повели к двери. Леонид на миг задержался, глядя на Наталью. Хотел сказать «прости», но вышло лишь слабое движение подбородком, как будто собрался плюнуть, и вспомнил, что даже слюны не осталось. Наталья подняла глаза. Взгляд длился секунду, и в нем было все: прощение, злость, благодарность и то чертово отчаяние, которое умела носить только она. Леонид понял, этот миг она не забудет, даже если проживет 1000 лет и трижды сменит фамилию. Комната поехала, лица размазались в одно пятно, потолок ушел в бок, по стенам поползли черные полосы, как гусеницы на весеннем снегу. Милиционеры что-то кричали. Врач пытался остановить кровь у Прилова. Наталья плакала у окна. Ее слезы были плотными, как расплавленный сургуч, которым опечатывают дверь в прошлое. В коридоре его встретила стенка. Леонид ударился виском. Боли не ощутил, только глухую затухающую вибрацию, будто кто-то выключал мир одним поворотом рубильника. Дальше все шло по инерции. Коридор тянулся, как дорога к расстрельной стене. По сторонам мелькали лица студентов, преподавателей, уборщиц. Смотрели, как на героя хроники, хотя героем он себя не считал. Скорее, недоразумением, которое обсудят в учительских, а потом выбросят на помойку истории. В какой-то момент ноги отказались идти, и милиционер потащил его по полу, оставляя кровавый след. Где-то звякнуло стекло, возможно, уронили вазу, а может, внутри лопнула последняя грань, удерживавшая его здесь. Перед тем, как сознание потухло, он в последний раз посмотрел на Наталью. Она все еще стояла у окна, а в мутном стекле за ее спиной отражалась его собственная, изуродованная, смешная тень. Леонид подумал, если в жизни есть хоть какой-то смысл, он сейчас в их взгляде, в том, что через боль и мерзость можно увидеть человека. Тело обмякло в руках милиционеров. Кто-то рвано выдохнул «готово», кто-то засмеялся, кто-то заплакал. Леонид уже ничего не слышал. Комната вращалась медленно, потом быстрее, затем стала сплошной черной дырой. В ней на секунду зависла крошечная точка, последний отблеск жизни, последний взгляд, последний кусочек свободы, который никто не отберет. Он удержал эту точку, сжал и отпустил. Темнота была честнее, чем все слова, которые он слышал за последние 10 лет.